Глава 17. Гуров собирался проводить девушку до ее турбазы, убедиться, что она больше не предпримет попыток суицида, и затем позвонить Абуладзе, сообщить, что с Настей все в порядке. О том, что произошло на краю обрыва, что она там вообще была, он решил ресторатору не сообщать. Однако планы Гурова с самого начала были нарушены. Едва они с Настей достигли подъемника и сделали несколько шагов в сторону турбазы, как Гуров увидел бегущего к нему навстречу человека. Это была Ксения Семенова. «Вот вы где!» – воскликнула она, увидев сыщика, бредущего в обнимку с Настей. «Гуляете?» Гуров открыл было рот, чтобы объяснить, что он не гуляет, а занят совсем другим делом. Однако Ксения не дала ему объясниться. «Вы гуляете, а тут мама пропала», — объявила она. «Что значит пропала?» — удивился Гуров. «То и значит». «Мне позвонил Молчанов, сказал, что они с мамой вернулись с прогулки. Позже он решил к ней зайти, а ее нет в номере. Он стал ей звонить по сотовому, телефон включен, но по нему никто не отвечает. Тогда он позвонил мне, думал, мы с ней вместе. Я забеспокоилась. Позвонила маме сама. Думала, она просто Молчанову не хочет отвечать. Нет, картина та же самая. Телефон включен, но никто не отвечает. Тогда мы с Молчановым вместе сходили к подъемнику. Потом походили по поселку. Еще раз заглянули в номер. Мамы нигде нет. А ведь уже ночь на дворе». «А каких ее вещей нет на месте?» – спросил Гуров. «Может быть, она собралась, взяла такси да и уехала?» «Я тоже так подумала», — кивнула Ксения. «И все в номере проверила. Нет, все вещи на месте. Нет только ее шубы. Ну, той, в которой она всегда ходила». «То есть получается, что она вернулась вместе с Молчановым с прогулки и сразу пошла гулять снова?» «Да, получается, что так», — отвечала Ксения. «Но мама никогда так не делала». «Что ж, давайте искать», — сказал Гуров. «Вы, Настя, идите к себе на турбазу. Извините, но проводить я вас не смогу. Видите, какое дело». «Нет, провожать меня совсем не нужно», — отвечала девушка. «Со мной все в порядке». При этих словах Насти Ксения бросила на нее быстрый взгляд. Кажется, до нее стало доходить, что Гуров вовсе не совершал романтическую прогулку с девушкой. «Может, я тоже приму участие в поисках Лидии Евгеньевны?» – предложила Настя. «Нет, бегать искать втроем – это не более эффективно, чем вдвоем», – покачал головой Гуров. «Хотя вы можете помочь. Пожалуйста, когда будете идти до своей турбазы, посматривайте по сторонам. И если вдруг увидите Лидию Евгеньевну, позвоните мне. Идет?» «Хорошо, я так и сделаю», – кивнула Настя. Проводив ее взглядом, Гуров задумался. «Куда идти?» «А куда ходили гулять ваша мама и Молчанов?» – спросил он у Ксении. «Вы его спрашивали?» «Да, спрашивала», – отвечала девушка. «Ходили по обычному своему маршруту, мимо скал, где погиб папа, к началу длинного подъема на Чигет. Тогда давайте и мы пойдем туда же», — решил Гуров. «Но почему?» — удивилась Ксения. «Зачем маме могло потребоваться снова идти в то же самое место?» «Не знаю», — признался Гуров. «Но мне почему-то кажется, что она пошла туда». Ксения пожала плечами, но не стала спорить. Они двинулись в сторону скал. Гуров подумал, что уже второй раз за последний час переживает схожую ситуацию. Своего рода дежавю. Снова молчащий телефон, пропавший человек. И снова он идет к скалам, возле которых погиб Семенов. Только на этот раз поиски идут не наверху, а внизу. Уже стемнело, на небе загорелись звезды. В поселке зажгли фонари. На главной улице было много гуляющих. Но там, куда направлялись Гуров и Ксения Семенова, было пусто и темно. Они прошли около 15 минут, и, наконец, впереди показался обрыв, с которого упал Игорь Семенов. Ни под обрывом, ни дальше, насколько позволял увидеть слабый свет звезд, никого не было видно. «Вот видите, мамы здесь нет», — сказала Ксения. По-моему, идти дальше просто бессмысленно. Может быть и так, сказал Гуров. И все же давайте пройдем еще немного. Они пошли дальше. Скалы приближались. Теперь они нависли у них над головами. У их подножья валялось множество валунов, запорошенных снегом. Внезапно Гуров заметил, что один из валунов имеет какие-то неожиданные очертания, слишком мягкие и сглаженные для камня. Секунды позже он понял, что именно он видит, и молча кинулся туда, к груди валунов. «Куда вы?» – окликнула его Ксения, но затем последовала за сыщиком. Гуров добежал до валунов и остановился. Перед ним на камнях лежала Лидия Евгеньевна. С первого взгляда было видно, что она мертва. Ее лицо сохранило удивленное выражение, которое, видимо, имело перед смертью. Сначала Гуров не понял, что стало причиной смерти женщины. Но когда он наклонился к ней, то увидел глубокую вмятину на виске. Оттуда, как видно, вначале текла кровь. Она осталась на воротнике дорогой шубы, однако на лице крови не было. Кто-то ее тщательно вытер. «Мама!» – послышался возглас за спиной Гурова. Ксения, оттолкнув сыщика, бросилась на тело матери. Обняла ее, дав волю слезам. Между тем Гуров, отступив на несколько шагов назад, достал телефон и набрал номер лейтенанта Косыгова. «Вы где?» – спросил он. «Проехали уже половину дороги. Придется вам развернуться и вернуться назад». «Что забыли?» – спрашиваете. «Еще одно убийство. Вот что». «Подробности на месте объясню. Только теперь вам надо не к пансионату, а к тем скалам, где нашли Семенова. Машина сможет сюда приехать?» «Ну, сколько сможет, столько проедете. И учтите, нам надо будет забрать отсюда тело». «Да, сразу к вам. На вскрытие». Прошло чуть больше получаса, и Гуров увидел свет фар. Натужно ревя мотором, машина пыталась продвинуться к скалам. Затем водитель выключил двигатель, и два человека быстро направились к обрыву. Когда они подошли ближе, Гуров указал рукой на труп Семеновой, над которым все еще сидела Ксения. «Сначала муж, а теперь и жена», — сказал он. «Кто-то проломил голову Лидии Семеновой». «Что вы говорите?» – воскликнул потрясенный Косыгов. «Когда это случилось?» «Это я сам хотел бы знать», – сказал Гуров. «Но ведь с вами нет врача». «Нет, только криминалист». «Хорошо. Пусть он осмотрит тело и все место преступления. А вашего водителя я попросил бы развернуть машину и включить фары так, чтобы они освещали тропинку, по которой люди ходят сюда, к скалам». «Сейчас я ему скажу», – пообещал лейтенант. Он побежал назад к машине и дал команду водителю. Полицейский УАЗик заворочился, перемалывая снег. Развернулся, и водитель включил фары. Тем временем криминалист мягко отстранил Ксению, присел возле тела убитой и раскрыл свой чемоданчик. Началась рутинная работа оперативной бригады, прибывшей по вызову на место преступления. Правда, в ней не было врача и фотографа. Однако криминалист заверил, что сможет сделать снимки нормального качества. Пока криминалист осматривал тело и делал все необходимые замеры, Гуров медленно двинулся от скал в сторону поселка, осматривая тропу. «Вы ищете следы?» – спросил Косыгов. «Но ведь тут, наверное, за вечер прошло немало людей». «Я ищу не только следы», – сказал Гуров. «И, кстати, насчет людей. Это ничего, лейтенант, если я тобой немного покомандую. Хотя я здесь и на общественных началах, но по званию я намного старше». «Вы, Лев Иванович, старше не только по званию, но и по вашему огромному опыту», — отвечал лейтенант. «Так что приказывайте, не стесняйтесь». «В таком случае слушай. Надо обойти весь поселок, побеседовать со всеми отдыхающими. Необходимо установить тех людей, которые сегодня вечером ходили здесь, возле скал. Надо их тщательно опросить. Семенова в своей шубе была женщина видная. Ее наряд бросался в глаза. Нам надо собрать показания очевидцев. Мы должны точно знать, когда и с кем Семенова прошла сюда, к скалам. Менеджер ее компании Молчанов утверждает, что они ходили гулять вместе, после чего вернулись в пансионат. А потом Семенова якобы исчезла. Он бросился ее искать, но не мог найти, и дочь искала. Нам надо выяснить, действительно ли Семенова возвращалась в пансионат. Если затем снова вернулась сюда, к скалам, то с кем? Во сколько это случилось? То есть нам надо иметь полную картину ее перемещений в этот вечер. Понял? Давай, выполняй. Лейтенант поспешно направился в поселок, а Гуров еще некоторое время продолжал осматривать тропу. Затем он подошел к Ксении, стоявшей чуть в стороне от места, где лежала ее мать. «Расскажите мне еще раз о том, что случилось за последние полчаса», – предложил он. «О том, как вы узнали о том, что с Лидией Евгеньевной что-то случилось. Только теперь медленно, не пропуская ни одной подробности. Это может быть очень важно». «Значит так», – начала свой рассказ Ксения. «Все началось с того, что мне позвонил Молчанов. Это было сейчас, примерно в половине одиннадцатого. Он сначала спросил, нет ли у меня мамы. Я сказала, что нет. Тогда он сказал, знаете, я нигде не могу ее найти. Я ему несколько раздраженно ответила, что он вполне может связаться с мамой по телефону. А он мне говорит, в том-то и дело, Ксения Игоревна, что я никак не могу с ней связаться. Телефон не отвечает. Я говорю, выключен, что ли? Он отвечает, нет, не выключен, работает, но никто не берет трубку. Я уже раз 10 так делал, и результат один и тот же. Тут я забеспокоилась. У меня еще не было ощущения, что случилось что-то страшное. Просто возникло беспокойство. Я позвонила маме сама, подумала, что она по какой-то причине не хочет отвечать Молчанову, но мне-то она должна ответить. Однако результат был такой же. Мой звонок доходил, раздавались гудки, но трубку никто не брал. Тогда я позвонила Молчанову, стала его спрашивать, когда он в последний раз видел маму, что они делали. Он объяснил, что они гуляли по поселку, ходили по прогулочной тропе, потом вернулись в пансионат. Мама зашла к себе в комнату. Спустя какое-то время Молчанову захотелось ее о чем-то спросить. Он постучал в дверь. Ему не ответили. Тогда он открыл дверь и убедился, что комната пуста, мамы нет. Он стал ей звонить. Я сказала, что пойду ее искать. Молчанов увязался со мной. Мы вместе сходили к подъемнику, прошли по поселку. Мамы нигде не было. Тогда я позвонила вам. «Вы сами в комнату матери не заходили?» – спросил Гуров. «В пансионате?» «Нет, не заходила. Ведь Молчанов сказал, что он там был». «Понятно», — сказал Гуров. «Что ж, Ксения Игоревна, думаю, вам больше незачем здесь находиться. Тело вашей мамы мы увезем в Тернеаус на экспертизу. Надо будет точно установить причину смерти и другие обстоятельства». В это время к Гурову подошел криминалист. «Я закончил», — объявил он. «Убитую можно увозить». «Хорошо, я помогу», — сказал Гуров. Криминалист позвал водителя, и они втроем погрузили тело Лидии Семеновой в машину. УАЗик тяжело взревел, меся снег, развернулся и двинулся в сторону трассы, а Гуров в сопровождении Ксении направился к пансионату. Спустя несколько минут они вошли в здание. В холле было полутемно. Горели только несколько ламп. Едва они вошли, как наверху стукнула дверь, и на галерее появился Глеб Молчанов. «Ну что, нашли?» – спросил он прерывающимся голосом. «А что это вы свет притушили?» – ответил Гуров вопросом на вопрос. «Да мне одному много света не надо», – объяснил заместитель генерального директора. «А откуда вы знаете, что вы остались один?» «Ну, Лидии Евгеньевны нет, и когда вернется, неизвестно». «Вот я и подумал. Но что вы имеете в виду? Почему сказали, что я остался один?» «Но ведь вы уже знаете ответ», — «Не так ли?» — сказал сыщик. «Так что зачем спрашивать?» «Перестаньте говорить загадками», — возвысил голос менеджер. «Вы меня словно в чем-то подозреваете, словно это я...» «Убил Лидию Семенову», — подсказал Гуров. «Убил?» — воскликнул Молчанов. «Значит, она убита. Я не хотел верить, не хотел». «Ладно, Молчанов», — сказал Гуров. «Умерьте ваши эмоции и ступайте к себе в комнату. С вами я потом поговорю. А мне надо осмотреть комнату убитой». Однако менеджер и не думал выполнять его распоряжение. Наоборот, он спустился на несколько ступенек вниз по лестнице и заявил: «Имейте в виду, если вы меня подозреваете в совершении этого убийства, то совершенно напрасно. У меня есть неоспоримое алиби». «Хорошо, и в чем же оно заключается?» – спросил Гуров. «А вот в чем», – воскликнул менеджер, после чего вернулся к своей комнате, распахнул дверь и громко позвал: «Настя, подойдите, пожалуйста, сюда». И в раскрытых дверях действительно показалась Настя Мельникова. Она была одета так же, как в последний раз, когда ее видел Гуров. В куртку цвета морской волны и ярко-голубую лыжную шапочку, только выглядела чуть более оживленной. Гуров от удивления чуть рот не открыл. Кого угодно он был готов увидеть здесь, но только не Настю. Мельком взглянув на Ксению, он отметил, что девушка тоже поражена, не меньше, чем он сам. «Настя, что вы здесь делаете?» – спросил сыщик и тут же подумал, что его вопрос и особенно тон, которым он был задан, совершенно неуместны. «Кажется, я делаюсь похожим на Олега Абуладзе», – подумал Гуров. «Да ничего особенного», – отвечала Настя. «Просто когда я шла к себе на турбазу, встретила Глеба Николаевича. Он предложил искать Лидию Евгеньевну вместе, а мне одной ужасно не хотелось оставаться. Вот мы и пошли вместе. И были вместе весь последний час, имейте в виду», – торжествующе заявил Молчанов. «Вы напрасно так суетитесь, Молчанов», – сказал ему Гуров. «Пока еще никто вас ни в чем не обвиняет. Мы даже не знаем точно, когда именно погибла Семенова. Нет даже полной уверенности, что она именно убита. Так что можете расслабиться. А вы, Настя, можете идти к себе. Впрочем, как хотите. Можете и здесь остаться. Это ваше дело». «Нет, я пойду», — сказала девушка. «Если искать больше не нужно, значит, это действительно случилось. Лидию Евгеньевну убили?» «Да, убили», — подтвердил Гуров. «Мы нашли ее возле скал, на том же месте, где и Игоря Семенова. Сейчас мне нужно восстановить картину происшествия. Так что вам, господин Молчанов, надо будет ответить на несколько вопросов. Спускайтесь сюда, в холл. Побеседуем». «Ну, тогда я пошла», — сказала Настя, застегивая куртку. «Спасибо вам, Лев Иванович. Вы мне очень помогли. Просто не знаю, что бы со мной было, если бы не вы. И вам, Глеб Николаевич, тоже большое спасибо». «Не за что», — отвечал менеджер, сердечно улыбнувшись девушке. Настя ушла, а Молчанов спустился в холл. Они с Гуровым сели напротив друг друга. Ксения отошла в сторону, к камину, и села там. Гуров обратил внимание, что сейчас менеджер выглядел совершенно спокойным. Не было и следа того истерического волнения, с которым он несколько минут назад доказывал свое алиби, хотя никто этого не требовал.